Цена власти. Ну вот, госпожа моя, вам это больше не понадобится. И слава богу. С тихим шелестом был снят с руки последний слой повязки. И Фарика унесла старые бинты. Бинтовать израненные предплечья Насуада была вынуждена с того дня, когда она и воинственный Фадавар, испытывая свое мужество и соревнуясь друг с другом, подвергли себя испытанию длинных ножей. Насуада стояла, изучая рисунок огромного старого ковра, а Фарика обмывала и умащивала мазями ее руки. Сама Насуада, с тех пор как победила во время испытания длинных ножей, ни разу даже не посмотрела на свои шрамы. Тогда эти, еще совсем свежие раны, показались ей столь ужасными, что ей не хотелось снова их видеть, пока они не заживут. Шрамы располагались асимметрично. 6 поперек внутренней стороны ее левого предплечья, 3 поперек правого. Каждый из шрамов был 3-4 дюйма длиной и совершенно прямой. Лишь самый конец одного из них на правой руке чуть изогнулся. Тогда она все-таки несколько утратила самообладание, и нож дрогнул в ее руке, нанеся слегка извилистый порез, почти в 2 раза длиннее всех остальных. Кожа вокруг шрамов была нежно-розовой и морщинистой, а сами шрамы были лишь немного светлее остальной ее кожи. И она была очень благодарна за это судьбе. Она боялась, что шрамы будут белыми, блестящими и куда более заметными. Впрочем, они и так выделялись довольно сильно, приподнимаясь над поверхностью кожи примерно на 1/4 дюйма. Эти твердые складки выглядели так, словно под кожу на Суаде вставили гладкие стальные прутья. Она рассматривала свои шрамы с двойственным чувством. С детства отец учил ее соблюдать обычаи родного народа. Однако почти всю свою жизнь она провела среди варденов и гномов. Единственные ритуалы, которые она действительно соблюдала, да и то нерегулярно, были связаны с религиозными верованиями кочевников. Она, например, никогда не осмелилась бы руководить танцем барабанов или участвовать в энергичном выкликивании имен, а также, и от этого Насуада особенно воздерживалась, соревноваться с кем бы то ни было во время испытания длинных ножей. И все же ей пришлось это сделать. И в результате у нее, еще совсем молодой и прекрасной женщины, были предплечья, украшенные 9 длиннющими шрамами. Она могла бы, разумеется, приказать своим магам, и те удалили бы уродливые шрамы. Но тогда исчезло бы драгоценное свидетельство ее неоспоримой победы в испытании длинных ножей. И кочевые племена, наверняка, перестали бы ей подчиняться. Но если Насуада и жалела, что руки уже не такие гладкие и округлые, как прежде, а потому больше не вызывают восхищенных взглядов мужчин, она все же гордилась своими шрамами. Они были свидетельством проявленного ею мужества, очевидным знаком ее преданности варденам. Теперь любому, кто их увидит, стало бы ясно, каков ее характер. А потому Насуада в итоге решила, что эти шрамы гораздо важнее, чем ее былая красота рук. «А ты что думаешь?» Спросила она и показала руки королю Оррину, который стоял у открытого окна и смотрел на город. Оррин повернулся к ней, внимательно посмотрел на ее шрамы и нахмурился. Глаза его под густыми ресницами потемнели. Свои доспехи он уже успел сменить на плотную красную тунику и длинный жилет, отделанный белым горностаем. «Я думаю, что смотреть на них неприятно», сказал он и вновь отвернулся, изучая город. «Прикрой свои руки, пожалуйста. В приличном обществе неприлично выставлять на показ такое уродство». Насуада еще некоторое время изучала свои шрамы. Потом задумчиво, но твердо сказала: «Да нет, я, пожалуй, не стану их прикрывать». И она лишь поправила кружевные манжеты своих рукавов, доходивших до локтя. Затем она отпустила Фарику, прошла по старинному, вытканному еще гномами ковру, лежавшему в центре комнаты, и присоединилась к Оррину, изучавшему разрушенный сражением город. И с удовлетворением увидела, что все пожары, за исключением двух, вдоль западной городской стены уже потушены. И лишь после этого Насуада посмотрела на Оррина. За тот короткий промежуток времени, во главе которого Вардены вместе с жителями Сурды успели несколько раз нанести армии Гальбаторикса серьезное поражение, Насуада не раз замечала, что Оррин становится все более серьезным и даже мрачным. Свойственные ему энтузиазм и эксцентричность почти исчезли. На лице было написано почти недовольство. Сперва Насуада этому даже обрадовалась, решив, что молодой король просто повзрослел. Но война все продолжалась, и до конца ее было еще далеко. И Насуада стала скучать по тем оживленным беседам, которые они прежде вели с Оррином о естественной философии, по его веселым каламбурам и даже по его причудам и чудачествам. Оглядываясь назад, она понимала, что именно мальчишеское поведение Оррина и делало порой ее жизнь светлее, хотя иногда его выходки и казались ей грубыми и неуместными. Мало того, в этих переменах она видела и некую опасность для себя, ибо теперь, видя настроение молодого короля, легко могла себе представить, что он может попытаться сместить ее с поста предводительницы Варденов. «А была бы я счастлива, если бы просто вышла за него замуж», – думала она. Оррин обладал весьма привлекательной внешностью. Прямой изящный нос, но довольно тяжелая нижняя челюсть. Волевой подбородок, рот красивой формы, губы выразительно изогнуты. Годы военных упражнений обеспечили ему отличную осанку и ощутимую физическую силу. Он был, безусловно, умен. Тут у нее не было ни малейших сомнений. Да и в целом его характер был вполне приемлемым. И все же, если бы Оррин не был королем Сурды, и если бы не представлял собой некой угрозы ее нынешнему положению среди Варденов, и самое главное, самой независимости Варденов, Насуаде явно даже в голову бы никогда не пришло размышлять о возможности брака с этим человеком. А хорошим ли он мог бы стать отцом для своих детей? Оррин на нее даже не смотрел. Опершись руками об узкий каменный подоконник, он вдруг заявил: «Ты должна расторгнуть свой договор с ургалами». Застигнутая врасплох, Насуада даже вздрогнула. «Это почему же?» «Потому что они приносят нам только вред. А люди, которые в ином случае присоединились бы к нам, теперь проклинают нас за то, что мы вступили в союз с этими чудовищами и отказываются сложить оружие, когда мы подступаем к их жилищам. Им кажется, что Гальбаторикс справедливо и разумно сопротивляется нашему натиску, а виной всему наш союз с ургалами. Простые люди не понимают, почему мы с ними объединились. Они не знают, что и Гальбаторикс вовсю использовал ургалов, что он, обманом заманив их в свои войска, заставил их пойти в атаку на Тронхейм, да еще и под командованием этого проклятого Шейда. Все эти тонкости насмерть перепуганным крестьянам и фермерам не объяснишь. Все они понимают одно. Существа, которых они всю жизнь ненавидели и боялись, направляются прямиком к их домам. И ведет их огромный оскаленный дракон и никому неизвестный всадник, с виду куда больше похожий на эльфа, а не на обычного человека». «Но поддержка ургалов нам необходима», – возразила Насуада. «У нас на самом деле не такая уж большая армия». «Ну, не настолько уж она нам необходима. Ты уже сама понимаешь, что я прав. А иначе почему ты не позволила ургалам участвовать в штурме Белатоны? Почему ты приказала им не входить в город? И все же недостаточно просто в некоторых случаях не допускать их на поле брани. О бургалах по-прежнему распространяются по всему миру ужасные слухи. И единственный способ исправить такое положение вещей – прервать свой договор с ними, пока этот злосчастный союз не принес нам еще больше вреда». «Я не могу этого сделать?» Оррин сразу повернулся к ней, Лицо его исказилось от гнева. «Люди умирают, потому что ты предпочла принять помощь Гарцвога! Мои люди, твои люди, жители Империи! Они умерли и похоронены на Слуада! Этот союз не стоит такой жертвы! И клянусь жизнью, я просто представить себе не могу, почему ты продолжаешь защищать его необходимость!» Насуада не выдержала его взгляда и потупилась. Слишком сильно он напоминал ей о собственной вине, о тех соображениях, которые столь часто мучили и её, когда она тщетно пыталась уснуть. Она отвернулась и стала смотреть на струйку дыма, поднимавшуюся над какой-то башней на окраине города. Затем очень медленно промолвила: «Я защищаю этот союз, ибо надеюсь, что благодаря ему будет спасено гораздо больше жизней, чем было уплачено за его заключение. Если мы победим Гальбаторикса...» Оррин прервал ее возгласом полнейшего недоверия, но она продолжала: «Ты прав. В этом, разумеется, нельзя быть уверенным до конца. Но в своих планах мы должны исходить прежде всего из этой возможности. Итак, если мы победим Гальбаторикса, то на нашу долю выпадет нелегкое бремя. Мы будем вынуждены помочь нашему народу оправиться от этих бесконечных войн, а затем построить на обломках Империи новое, сильное государство. И самое главное, после сотен лет войны мы, наконец, будем действовать в условиях мира. И я никогда не согласилась бы с тем, что сперва нам нужно уничтожить Гальбаторикса, а потом вступить в новую войну, уже с ургалами, которые непременно нападут на нас, ибо тогда мы будем особенно слабы и уязвимы. И все-таки они вполне могут на нас напасть. Во всяком случае, раньше они всегда именно так и поступали». «Ну и что?» — раздраженно воскликнула Насуада. «Тем более тогда единственный способ избежать конфликта – это попытаться их приручить. Чем теснее они будут связаны с нами и нашим общим делом, тем менее вероятно, что они все-таки решат пойти против нас. А я предложу тебе иной план», — сердито воскликнул Оррин. «Прогони их. Нарушь свой договор с Наргардсвогом. Отошли его прочь вместе с его баранами. А уж если мы действительно победим в этой войне, то сможем и возобновить переговоры с ними, и даже заключить новое соглашение. Ведь тогда мы будем в более выигрышном положении. Мы будем иметь полное право диктовать им те условия, которые выгодны нам. А вот и другой выход. Еще лучше. Пошли в Спайн Эрагона и Сапфиру с полком своих людей. И пусть они раз и навсегда сотрут этих рогатых уродов с лица земли, как это следовало бы сделать всадникам много столетий назад». Насуада смотрела на него, не веря собственным ушам. «Если я сейчас нарушу наш договор с ургалами, то они неизбежно придут в такую ярость, что незамедлительно нападут на нас. А сражаться одновременно и с ними, и с Империей мы не в состоянии. Провоцировать их нападение было бы верхом безрассудства, сущим безумием. Если уж такие мудрые существа, как эльфы, драконы и всадники, дружно решили терпеть существование ургалов, несмотря на то, что довольно легко могли бы их уничтожить, то и мы должны последовать их примеру. Они понимали, что уничтожить ургалов неправильно и несправедливо. И тебе тоже следовало бы это понять, Оррин». «Мудрые существа! Ха! Много же добра принесла им их мудрость! Хорошо, оставь какое-то количество ургалов в живых, но убей большую их часть, чтобы они еще лет 100 не осмеливались ни на кого нападать». Явственно звучавшие в его голосе боль и напряжение озадачили Насуаду. Она внимательно посмотрела на Оррина, пытаясь понять причину подобной мстительности. И вскоре, как ей показалось, отыскала наиболее очевидное объяснение этому. «Кого из твоих близких убили ургалы?» — напрямик спросила она. Оррин поднял сжатую в кулак руку и медленно опустил ее на подоконник. Казалось, он хотел силой ударить по нему, но отчего-то передумал. Несколько раз постучав кулаком по подоконнику, словно выпуская злобу, он сказал: моего близкого друга. Мы с ним вместе выросли в замке Баррамео. Вряд ли ты с ним когда-либо встречалась. А потом он стал одним из лейтенантов моей кавалерии. И как он погиб? Именно так, как ты и подумала. Мы с ним были на конюшенном дворе. Ставили охрану у западных ворот. Когда из конюшни вдруг выбежал какой-то конюх. И насквозь проткнул моего друга вилами. А когда мы загнали этого конюха в угол, он все вопил какую-то чепуху насчет ургалов и того, что он никогда им не сдастся. Это, впрочем, все равно не спасло дурня. Я сам его заколол. «Мне очень жаль, что так получилось», — сказала Насуада, и самоцветы на короне Оррина вспыхнули, когда он кивнул ей в знак признательности. «Но все же нельзя, как бы тебе ни было больно, позволять своему горю диктовать тебе подобные решения. Нелегко терять друзей и близких. Я это хорошо знаю. Но ты должен пересилить себя. Во имя своего народа». «Пересилить себя?» — насмешливо переспросил Лорин. «Да, пересилить. Мы должны лучше других владеть собой. С нас и спрашивается больше, чем с других. И мы обязаны быть лучше своих подданных, если хотим доказать им, что достойны такой ответственности. Ургалы убили моего отца, помнишь? Но это не помешало мне заключить с ними союз, ибо это может помочь Варденам. И я не позволю, чтобы хоть что-то помешало достигнуть поставленной цели, как бы больно при этом ни было мне самой». И Насуада снова показала Оррину свои шрамы. «Значит, таков твой ответ. Ты отказываешься разрывать союз с ургалами?» «Да, отказываюсь».